«Сынок приехал?» — ласково осведомляется паромщик. «С чего ты взял?» — встрепенулась старуха. «Ты его вез?» «Нет, не вез», — вздыхает паромщик. «А спрашиваешь, ты что-нибудь слышал, что ли?» «Что?» «Ну что он приезжает?» «Откуда я мог слышать?» «Ишь, прикинулся. Да от постояльцы своей». «Нет, что ты, он ей не писал ни разу». «То-то же», — удовлетворенно говорит старуха. «Чего подкатываешь? Волка я твоего не возьму». «Какого волка?» «За пазухой который. Ты что, не видишь?» Она ткнула в сторону клеток. «Ну куда мне третий волк? Я и так вкус мяса забыл». «Ах, волк!» — паромщик словно сам удивлен, что это у него за пазухой оказалось. «Ну, это так. Я о другом поговорить с тобой хотел». «О чем же?» — цепко глянула старуха. «Да нет, это я так». Опять стушевался паромщик. «Я наедине. Что здесь у нас может быть наедине? А я у тебя травку хотел попросить. Ну, ты помнишь, давала? Пятки болят». «Пятки», — рассердилась старуха. «Вот я тебе дам сухой травы и жуй, как коза. Пить надо меньше». «Да я», — замявлил паромщик. Тут, привлеченная зайчиком от самовара, на плечо старухи слетела Клара. Корреспондент, грызший в стороне свою бороду, интеллигентно дожидавшийся своей очереди и приглядывавшийся не без удовольствия, не выдержал соблазна и стал наводить свою пушку на крыльцо. Старуха вскочила с девичьей резвостью, самовар загрохотал по ступенькам, испуганная Клара с карканьем снялась с плеча. «Как вам не стыдно? Интеллигентный, можно сказать, человек. Как вам не стыдно? Что вам здесь за парк? Позорить меня на всю страну? Да у меня сын в Москве. Если он меня в таком виде увидит, вы с ума сошли?» «Ну, простите, я не знал. Уверяю вас», — пятился корреспондент. «Бог с тобой, Екатерина Андреевна», — осмелел паромщик. «Гость же! Ты что, не с той ноги встала?» «Да когда она с той вставала, — вышел на шум Иван Модестович, — ни одна нога на это дело. Здравствуй, Харон. Здравствуй, дорогой товарищ». Екатерина Андреевна скрылась в доме, хлопнув дверью. «Вы не сердитесь, Екатерина Андреевна, женщина с характером, но абсолютно святой человек. Вот вы ее получше узнаете». Корреспондент ухмыльнулся, изобразив испуг. «Нет-нет, вы убедитесь, добрейшей души. Вы позвольте спросить, какой орган представляете?» Корреспондент протянул удостоверение. Иван Модестович разглядывал его на вытянутой руке, отставив голову. «Что ж, очень приятно. Постоянный ваш читатель. У вас интереснейшие материалы во второй тетради. Охрана среды, атмосферы. Вы оказываете нам существеннейшую помощь. Совсем не вижу уже без очков. Знаете, раньше у меня зрение было острейшее. Я последнюю строчку в таблице читал. Но это кропотливая лабораторная работа, микроскоп, чтение специальной литературы, сами видите, без электричества. И так годы, понимаете, десятилетия. Конечно, мы вдали от столичной науки, от ее роскошных лабораторий, но и мы здесь вносим ту малую крупицу, но, может, необходимое зернышко, из мириад которых, это вы слышали все, но, к сожалению, не все понимают, вздыхая, пел Иван Модестович, и состоит наша большая современная наука». Паромщик задумчиво и бескуражно почесывал у волчонка за ухом. «Как здоровье, Хароныч? Зверя привез?» — милостиво осведомился Иван Модестович и тут же пояснил дальше. «Он вообще-то Харитонов. Хароныч — это я его так зову. Харон, вы, конечно, помните, перевозил через Стикс. «Что же, мы здесь отчасти на том свете», — скорбно сказал Иван Модестович.